Дубьен выхватил из-за пояса жезл, и Кастет, как послушная собачка, вынырнул из рукава студенческой мантии и поплыл по воздуху к нему. «Грабеж!» — возмутился юноша. «Цыц! Это вещдок!» Маркиз внимательно смотрел добычу. «А я-то думаю, откуда у пациентов Террибот столько отпечатков святых по всему телу?» «Не только у них», — сердито буркнул Арчибальд. «Этим штемпелем кое-кто покруче похвастаться может». «Кто?» «Неважно». «А мне мой дядька Дуван говорил». Почесывая затылок вокруг шишки, буркнул Диффенбахи. «Что Арчи с Мерланом что-то не поделил? Мой дядька в учениках у Альбуцина сейчас. Это придворный маг Георга VII. Король такой в Гиперии есть», — на всякий случай пояснил гигант. Глаза маркиза де Дубьена слегка округлились. «Так ты встань в строй!» Диффенбахи послушно шагнул назад, заставив шеренги рвануть в разные стороны. «А с тобой? Тебя надо журить!» «Только ласково!» — попросил аферист. «У меня натура нежная, чувствительная!» «Вот я сейчас тебя нежно и пожурю, покажу, чем отличается настоящее воинское искусство от уличной драки!» «А может, не надо?» — жалобно взмолился Арчибальд. Ему нравился этот упертый, недалекий вояка, который, судя по его же словам, качал его когда-то на руках. «Не бойтесь, юноша! Я, в отличие от вас, конечности ломать не буду». «Да, вы-то нет, а вот я... Вы не в курсе, в лазарете еще бинты остались?» «Ну вы и наглец, молодой человек!» — расхохотался Дубьен, хлопнув себя поляшком. «Пардон, но можно пару слов на ушко?» Авантюрист материализовался около Дубьена. «Это не стоит никому слышать». «Ну, говори». «Не надо меня журить», — жарко зашептал ему на ухо пройдоха. «Не доводите до греха. Я же не могу покрыть позором соратника своего отца на глазах у всех». «Надеетесь на свои приемы уличной драки?» — хмыкнул Дубьен. «Нет, на ваш ремень». «Что?» Арчи отпрыгнул в сторону. Дубьен непроизвольно дернулся следом и грохнулся на плац, запутавшись в слетевших с него штанах. «Ну, погоди, паршивец, я тебе устрою веселую жизнь». И началась у Арчибальда и его нового друга Диффенбахия веселая жизнь. Ну и, разумеется, у Дуняшки, которая вечно болталась за ними хвостиком. Все прелести этой жизни они ощутили уже за ужином, когда, переглянувшись, дружно слили свой жуткий супчик в стоящие позади них на подоконнике цветочки. «За мной!» Аферист ринулся к выходу. Ну, естественно, через столы учащихся седьмого курса, которые слегка затрепетали. Надо сказать, что бальзам Арчибальда, сваренный им на уроке зельеварения, сработал так успешно, что, вопреки прогнозам пессимистов, к вечеру лазарет опустел, и старшекурсники, разукрашенные отпечатками ликов всех святых с самим Тресветлым во главе, единственные шрамы, которые не восстановил супчик Арчи, поспели к ужину. На пути пройдохи горой встал маркиз де Дубьен. «Куда?» — грозно вопросил он, одной рукой держась за ремень, другой крепко сжимая кошель. «Просто так, но на всякий случай». Магический жезл у доблестного вояки торчал под мышкой. «Да вот, хотели перед старшими товарищами извиниться за случившееся», — скорбным голосом сообщил Арчибальд. Седьмой курс начал заползать под столы. «На место!» Студенты вылезли обратно. «Да я не вам, им!» «А, так бы сразу и сказали!» Прошелестел седьмой курс, сползая обратно под стол. «Почему не за своим столом?» Обрушился на афериста маркиз. «Да мы уже откушали!» «Тогда на выход! Выход там!» Дубьен лично проводил троицу, услужливо распахнул двери и захлопнул за их спиной. «Тьфу ты! Дуняшка, где тут кухня? Веди!» Дверь немедленно распахнулась. «Евдокия Заболотная! Немедленно назад!» Дубьен деликатно отделил девицу от друзей и затолкал ее обратно в столовую. «До вашего общежития я провожу вас лично, чтоб никто не обидел». Маркиз грозно посмотрел на Арчи. «Кстати, кухню насчет вас уже предупредили. Можете зря время не терять». Двери вновь захлопнулись. «Обложили». Друзья мрачно переглянулись и под голодные бурчания в желудках двинулись в свои апартаменты. «Что теперь делать будем?» — горестно вопросил Диффенбах и друга. «Голодать. Объявляю разгрузочный вечер». «Да ты что? Да мне нельзя голодать!» — испугался гигант. «Я, когда голодаю, опасен. Могу с расстройства в медведя превратиться. А у голодного медведя мозги напрочь отбивают. Одни инстинкты работают». «Ну, нифига себе! Кого ко мне подселили?» «Ты сам предложил жить вместе». «На-на, без грязных намеков. Это у тебя мантия голубая, а не у меня. Ну, хотя насчет колера надо было сразу сообразить». «Да я же не о том. Грызнуть могу, ненароком». «А-а-а», успокоился аферист. «А не волнуйся, это я улажу. Потерпи до темноты. Есть два способа решения этой проблемы». «Какие?» «Способ первый. Я сейчас наметом в кузню. У меня там уже все схвачено, и они вокруг твоей кровати оперативно куют клетку, ключи от которой будут храниться у меня». «Еще чего?» «Ну, тебе я ключи не доверю», — категорически заявил Арчибальд. «Мне этот способ не нравится». «Тогда второй вариант. Мы ищем крепкую веревку». «Не дамся», — отпрыгнул в сторону гигант. «Да не для тебя, для меня». «С ума сошел, да меня ж Дуняшка прибьет. Попробуй только повеситься». «Болван, мы где живем? На каком-то жалком седьмом этаже». «А-а-а». Так, тихо, мирно беседуя, они добрались до своих апартаментов, и Диффенбахи сразу насторожился. «Тот кто-то был», — сообщил он, поводя носом около двери. «Постороннюю магию чую». Арчи тоже принюхался. В отличие от своего друга, он ничего не почуял, но на всякий случай засучил рукава. «Вваливаемся на счет три. Раз, два, три!» Пингом распахнув дверь, Арчи позволил гиганту ввалиться в комнату и, убедившись, что тот остался жив, смело вошел следом. «Ну-с, что тут у нас?» Диффенбахи продолжал озабоченно поводить носом. «Чую, чую магию». «Вот теперь я чую», — хмыкнул Арчибальд, разглядывая пухлую стопку бумаги, чернильницу и перья, лежащие на столе. Отдельно от общей стопки лежало два листа, на которых было что-то начертано. Увидев знакомый почерк, аферист тихонько свистнул. И тут достал. — А ты это о ком? — На, читай. Авантюрист сунул Диффенбахию послание и плюхнулся на кровать. Только вслух и с выражением. — Да тут тебе вроде бы адресовано. — На голодный желудок я не могу напрягать свой нежный чувствительный организм. Надо экономить силы. Этой ночью они мне понадобятся. Читай. — Ага. Гигант откашлялся, прочищая горло, но прочитать не успел.